Матерь Агни-йоги. Усвоение положений сокровенного знания происходит путем становления. Каждое принятое в сознании ассимилируется им, прежде чем утвердиться в нем навсегда. И человек становится тем, что дают ему ассимилированные им знания. Это и есть метод изучения и усвоения путем становления. Человек становится таким, каковы его мысли. Этим же путем происходит и перерождение или преображение человека под воздействием усвояемых им идей.